Он в меру своих сил и талантов изобразит опасность, грозящую государству, и предложит вернейшие способы к ее отвращению, но при этом он умолчит о главном. Он не скажет о найденной типографии, о том, что могло бы сильнейшим образом подкрепить его аргументы. Он понимает, что сильные мира сего далеко не безгрешны. Он не желает наживать себе могущественных врагов. Да, он знает гораздо больше, чем говорит. Но он также не забывает старых обид. Уже удаленный от дел, он позволяет себе выпад против одного высокопоставленного лица. С некоторым опозданием Лепранди доносит потомству. В бумагах, взятых у Петрашевского, была обнаружена надпись строчек в 15 рукою Ростовцева. Будущий член следственной комиссии якобы посылал будущему главному злоумышленнику речь, которую он, Ростовцев, по какому-то торжественному случаю собирался говорить великому князю Михаилу Павловичу. Составленный неизвестно кем проект этой речи ему, Ростовцеву, не понравился, пишет Лепранди, и он, отсылая его к Петрашевскому и называя его «любезный Петрашевский», «просмотрите речь» и прочее. Обстоятельства в сущности совершенно ничтожные, а показывает только то, что Петрашевский был неизвестен Якову Ивановичу. Что же сделал с запиской Ростовцева столь ценящие редкие манускрипты князь Голицын? Документ этот князь положил в карман и потом возвратил Ростовцеву. «И здесь не распространяюсь более», — горько завершает Лепранди. Ну что ж, если блистательный Николай Милютин составлял речи графу Перовскому, почему бы другому интеллектуалу не пособить генерал-адъютанту Ростовцеву? Порекомендовать Петрашевского мог, в принципе, кто-нибудь из Милютиных. Этот круг, как справедливо замечено, узок. Почему бы и профессиональному литератору Достоевскому не испробовать себя в сочинении речей для высокопоставленных лиц? Надо полагать, он справился бы с этой миссией не хуже других, но, увы, ни теперь, ни в дальнейшем власть не додумается прибегнуть к его талантам. Вернемся, однако, к теме исчезнувших из дела бумаг. О чем свидетельствуют эти высокопоучительные примеры? Только лишь об одном. Несмотря на государственную важность затеянного процесса, бдительность двух комиссий, рвение доносителей и, наконец, неусыпное внимание к ходу дознания наследника цесаревича и самого государя, существовали потенциальные возможности для маневра. При большой настойчивости и связях можно было добиться сокрытия тех или иных фактов или улик. Примечание. Как очевидно стало возможным в 1839 году сфальсифицировать дело о смерти отца Достоевского. Убитый собственными крестьянами, он, согласно официальной версии, мирно почил. Правда, существуют разные точки зрения на этот вопрос, который все еще остается дискуссионным. Подробнее смотрите «Родиться в России». Страницы 251-261, 312-323. Конечно, незаметно изъять из огромной массы бумаг единичный документ несравненно легче, нежели уничтожить типографский станок. Последнее, повторим, было предприятием фантастическим, но, как выясняется, исполнимым. Ибо в толще родственных интересов может увязнуть тупой государственный меч. Поэтому двое из потенциальных подследственных избегли грозивших им суровых взысканий, крепости, тайного и неправедного суда, смертного приговора, их миновала чаша сия, другие, однако, испили ее до дна. Глава 10. Соузники царей. Частная жизнь алексеевского Равелина. Анна Григорьевна